маленьких все обидеть норовят. Пролог. Ночь окутывала горы темным, плотным покрывалом. Сонную тишину нарушал только тихий шорох ночных зверушек, да редкие звуки перекрикивающихся птиц. В небе загадочно и равнодушно мерцали холодные звезды, бесстрастно наблюдая за скрытой от дневного светила жизнью. А снизу, спрятавшись в кольце гор, в небо глядела еще одна звездочка, золотисто-рыжая, мерцающая и подрагивающая. Костер жадно лизал поленья, вскидывая к небесам острые узкие языки пламени и словно нехотя освещая собравшуюся вокруг компанию. Рядом с блаженно прикрывшим глаза черноволосым, сильно осунувшимся юношей, не отрывая сонного взгляда от огня, сидела худощавая смуглая девчонка с волосами, заплетенными во множество косичек. По другую сторону замерли золотоволосая эльфийка и огненно-рыжий парень, что-то тихо втолковывающий своей спутнице. Та покорно кивала, но... В девушке что-то сильно изменилось после затерянного храма. А Элиниэль полностью погрузилась в себя, тяжело переживая предательство Влариэля. Она даже не захотела видеть Меритиля, так что идти общаться с князем пришлось в Ангару. В итоге, когда воин вернулся, он сообщил весьма неожиданную новость. Части команды следовало отправиться в Дубраву, сообщить на собрании Светлого Совета о предательстве Влариэля. Мол, так и так, остроухий предатель, а если кто сомневаться будет, так свидетели вот они. Честно говоря, в планы его высочества принца Дирана Ас-Аргал-Гар-Таркхана не входило путешествие в Дубраву. Конечно, раньше он никогда там не был, посмотреть на историческую родину первого властелина было интересно, но, как ни крути, темному принцу по светлым землям лучше путешествовать инкогнито. Да и вообще, создавалось впечатление, что в школу ему совсем и не надо, раз маршрут менялся чаще, чем день и ночь. После долгих разговоров было решено, что Диран, как и собирался, едет в Суэлен. Элия едет с ним, потому что давала клятву помогать, спасать, оберегать и прочее. Вангар и Тайма, как самые главные, умные и далее по тексту, отправляются в Дубраву свидетельствовать, уверять и увещевать. Так как предполагается, что эльфы все такие белые, пушистые и со всякими там темными не общаются, то с Дираном едет Аэлиниэль. С Элиниэль едет Шамит, просто потому, что без него никуда и никак. Все прочие, то бишь Торм и Амата, едут с Вангаром и Таймой. Для солидности и придания должного веса словам, как выразился воин. А потом, все вместе, дружненько, они встречаются в Саэлене и пристально следят за вступительными экзаменами одной темной личности. Надо сказать, Амата была всеми руками и ногами против данного предложения. Вот только кто ее спрашивать-то будет? Так что на перевал отправилась только половина команды, в то время как вторая направилась прямиком в Дубраву. Войско темного властелина на следующий же день после отъезда принца Дирана также собрало лагерь и выступило к побережью. Новая, захваченная земля требовала ряда указов, чтобы надежно присоединиться к темной империи.